Монолог, которого не было в сценарии. Во время съемки очередного фильма в одной из сцен Гарбо появлялась с букетом белых лилий. В тот день она играла как-то по-особенному, легко и непринужденно. Работа близилась к завершению, как вдруг с Гретой произошла внезапная перемена. Она замерла, устремила взгляд куда-то в одну точку, поверх голов присутствующих на съемочной площадке. Букет выпал из ее рук. И, как показалось всем, кто наблюдал эту сцену медленно, словно в замедленной съемке, опустился на пол. Актриса продолжала стоять неподвижно и, не обращая внимания, на упавшие лилии. «Что случилось?» — крикнул режиссер. В ответ молчание. «Тебе плохо?» Снова молчание. «Вызвать врача?» «Может, присядете и отдохнете?» Засуетились, загалдели на съемочной площадке. Гарбо, наконец, вышла из оцепенения. Тряхнула головой и перевела взгляд на цветы, лежащие у ее ног. «Где-то далеко-далеко не стало близкого мне человека. Я, кажется, увидела, как это произошло», — наконец проговорила Грета. «И все же мы когда-нибудь с ним встретимся в Стокгольме». Слова ее прозвучали так, что присутствующие приняли их за монолог из фильма. Режиссер удивился и лихорадочно стал копаться в своих записях, а потом воскликнул: «Гре, ты замечательно закатила монолог, но такого нет в сценарии». «Значит, рано или поздно будет», — пророческим тоном ответила Гарбо, грустно улыбнулась и добавила: «Нет в сценарии, так в жизни». Режиссер недоуменно пожал плечами, ничего не понял. «У нашей ледяной принцессы, как всегда, все непонятно, многозначительно и загадочно. Произнесет нечто таинственное, прервет себя на полуслове, а ты потом гадай, что после этого ожидать». Пробормотал он ассистенту, а затем громко обратился к актрисе. «Продолжим? Ты готова, Гре?» «Готова». Гарба решительно кивнула. «А белые лилии пусть уберут. Я с ними не буду сниматься». Это событие якобы произошло 12 июня 1928 года, то есть предположительно в тот день, когда во льдах в одиночестве умер Мальмгрен. Мистика? Реальный эпизод из жизни кинозвезды? В судьбе Гарбо все так таинственно и запутанно, — уклончиво ответил на это Арт Шилц.